День 24. Память преподобного отца нашего Фомы Юродивого. Святый Фома был иноком в одном из монастырей в Кесарии. Он нес послушание по сбору на нужды своего монастыря. Для этих сборов он был посылаем в Антиохию, поблизости к которой находилось одно село, принадлежавшее монастырю. Когда старец приходил в город, то принимал на себя юродство. Однажды некий человек по имени Анастасий, эконом, строитель одной церкви, ударил блаженного по щеке, потому что старец наскучил ему своей просьбой о милостыне на свой монастырь. Присутствующие при этом вознегодовали за это на Анастасия. Блаженный же Фома, обратившись к ним, пророчески произнес: «С этого времени ни мне от Анастасия уже ничего не придется принять, ни Анастасий не будет иметь возможности что-либо подать мне». То и другое вскоре сбылось. Анастасий умер через день, а блаженный Фома по дороге из города в монастырь занемог и остановился в больнице в пригороде Дафни при церкви святой Ефимии, где, сильно разболевшись, приставился к бессмертной жизни и был погребен на том месте, где хоронились странники. Однажды принесли сюда некую умершую странницу и погребли ее над гробом сего блаженного старца. Погребли эту женщину во втором часу дня, а в шестой час земля извергла ее, и все много дивились сему. Вечером же опять погребли ее в том же гробе, но на другой день увидели, что она вторично выброшена из гроба. Тогда погребли ее в другом месте. Спустя несколько дней погребли другую женщину точно так же близ Аввы Фомы, ибо обитатели того места не понимали, что почившему о Господе старцу не угодно, чтобы близ него была погребена женщина. Когда же земля извергла и эту женщину, тогда поняли, что старцу неблагоугодно, чтобы кто-либо был погребен близ его мощей. Обо всем случившемся известили патриарха Домна. По повелению патриарха все граждане со свечами и песнопениями пошли в Дафни, взяли мощи святого, с честью принесли их в город и положили в той гробнице, в которой почивали мощи многих святых мучеников. Над мощами святого устроили малую церковь, и многие исцеления совершались от его святых мощей над болящими. По молитвам его прекратилось моровые язвы в Антиохии, ради чего жители Антиохии установили совершать ежегодное празднование его памяти, прославляя Христа Бога, которому слава во веки. Аминь. Память святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Святый мученик Савва был по происхождению готфянин и проживал в царствовании императора Аврелиана в Риме. Он имел сан Стратилата, то есть был воеводой, и был верен и угоден небесному царю, Господу нашему Иисусу Христу. Он часто посещал в темницах страдальцев за имя Христово, оказывал им помощь из своего достатка, укреплял их к терпеливому перенесению страданий и возбуждал их к мужественным подвигам. Такая добродетельная жизнь его была столь угодна Богу, что он ради чистоты и постничества святого даровал ему власть над бесами, и он изгонял из людей нечистых духов. Вскоре было донесено царю, что святый Савва христианин, и он был приведен к царю на допрос. Здесь он безбоязненно исповедовал Христа и, отвязав свой воинский пояс, бросил его, отвергая и сан воеводский, являя вместе с тем свою готовность идти на всякие мучения за имя Христово. Тогда по повелению мучителя святого повесили, жестоко били, потом жгли огнем и, наконец, бросили в котел с кипящей смолой. Но святый, охраняемый невидимую силою Божию, остался цел и вышел из котла невредимым. Видя сие чудо, во Христа уверовало 70 воинов, бывших здесь, которые громко исповедали себя христианами. Тотчас они по приказанию мучителя были усечены мечом и таким образом получили венец мученический, как бы из рук самого Христа. Святой же Савва был заключен в темницу, и там сподобился божественного видения и помощи. Когда он в полночь молился, ему явился Христос, осиявший его светом славы своя и увещавший его не страшиться мучений, но безбоязненно идти на свой подвиг. И когда Савва вторично был приведен на допрос и, будучи принуждаем к поклонению идолам, то ласками, то уговорами, то жестокими мучениями не повиновался мучителям, то его бросили в реку, где он, утонув, и окончил подвиг своего мученичества, достигнув тихого пристанища в Царстве Христовом. Тропарь. Глаз пятый. Земного сана пояс оставив и почести страдальчи, пред мучителем льстивым царем Христа Бога сущий исповедал еси. И того ради много страдания подъял еси славне. Тем прекрасным победы венцема увязался еси от царя всех царствующего. С небесными вои светло приукрашен. Предстоя тому Савва, моли, да спасет души наши. Кандак, глаз четвертый. Непобедимый явился стратилат, варварские козни победил еси, и страдальчествовав славне твердейше, множество врагов невидимых поборил еси, тем же венец исплел еси победы, а нас, моли Христа Савва всеблажение, верою почитающих тя. Память преподобной матери нашей Елизаветы Чудотворицы. Преподобная Елизавета еще от утробы матери своей была избрана на служение Богу, ибо прежде рождения ее матери ей было возвещено от Бога, что у нее родится дочь, которая будет избранным сосудом Святаго Духа. С юных лет отданы на служение Богу и уневестившись бессмертному жениху Христу, святая Елизавета в ангельском чине служила Богу в числе других дев инокинь. Постом и трудами изнуряя свое тело, и так угодила Богу, что получила от него дар исцелять недуги людей, не только телесные, но и душевные. Своей молитвою она исцеляла всякую телесную болезнь, своими же речами и богодухновенными наставлениями врачевала души человеческие, наставляя их к покаянию и ко всяким добродетелям. Одеждой для нее служила одна только жесткая власеница, и хотя тело ее мерзло от холода, дух ее всегда горел пламенем божественной любви. Будучи поставленной игуменью над сестрами, святая показала еще большие подвиги, заботив о спасении душ их. Воздержание ее было чрезмерное, ибо она проводила многие годы, не вкушая хлеба и питаясь только одними плодами и овощами. Масло же и вина она никогда не вкушала во всю свою жизнь. Весьма часто она постилась по 40 дней, подобно великому Моисею, ничего в это время не вкушая. В течение 3 лет она, подражая смирению евангельского мытаря, не возводила своих телесных очей на небо, душевными же своими очами, всегда взирая к живущему на небесах Богу и созерцая его своей мыслью, сидящим на престоле высоком и приукрашенном, окруженном серафимами, она не обращала своих мыслей к предметам земным. Когда по обыкновению она наедине молилась ночью, то была свыше осиеваема небесным светом. Кроме того, святая Елизавета совершала и многие чудеса. Однажды она умертвила молитвою свирепого змея. В другой раз она исцелила одну женщину, долгое время страдавшую кровотечением. Также изгоняла нечистых духов из людей, совершала много и других чудес. Чудеса совершались ей не только при жизни ее, но и после ее блаженной кончины. На гробнице ее подавались многоразличные исцеления болящим. Так, например, на гробе ее получали прозрение многие слепые. Да прославляется через нее Христос Бог, дивный во святых своих. Страдания святых мучеников Пасикрата и Валентина. Мученики Христова Пасикрат и Валентин происходили из Родостола, мизийского города, и, будучи воинами, состояли на службе при гемоне той страны Авсалане. В стране той было много идолопоклонников, приносивших жертвы бесам, ибо правители страны угрозой мучений принуждали людей к идолослужению. Христиане той страны, боясь мучений, бежали и скрывались. Эти же два святые мужа, открыто и смело, заявили себя христианами и, прославляя единого истинного Бога, проклинали бездушных идолов. За сие они были схвачены идолопоклонниками и приведены в судилище, где их принуждали возжечь курение перед идолами. Здесь стоял идол Аполлона. Святый Пасикрат, подойдя к идолу, плюнул ему в лицо и сказал: «Такова честь подобает всему Богу». Тотчас Пасикрата связали тяжелыми цепями и бросили в темницу. Воин же Христов этими веригами, как бы золотым царским убранством украшенный, радовался, что сподобился носить эти цепи за Христа. С ним вместе был заключен в темницу и Валентин. Вскоре их опять потребовали на суд к гемону. Когда они явились в судилище, то туда пришел также и брат Пасикрата Папиан. Он был христианин, но из боязни мучений принес жертву идолам. Папиан начал со слезами умолять брата, чтобы он, по примеру его самого, принес воскурение истукану, дабы, сделавшись на время как бы идолопоклонником, избавиться от лютых мучений. Но Пасикрат отверг просьбу брата и назвал его недостойным считаться в его роде за то, что он отступил от веры Христовой. Сам же, подойдя к жертвеннику и положив на огонь свою руку, сказал гемону: «Тело смертно, и, как ты сам видишь, сгорает на огне. Душа же, будучи бессмертна, презирает все эти видимые муки». Святый Валентин, допрошенный тут же гемоном, изрек то же самое и явил свою полную готовность претерпеть все муки за Христа. Их обоих присудили к усекновению мечом. Когда слуги и мучители вели их за город на смерть, то вслед за ними шла мать Пасикрата, которая увещевала его безбоязненно идти на смерть, опасаясь за него, чтобы он не устрашился, ибо был очень юн. Святым мученикам были усекнуты главы. Святому Пасикрату было 22 года, а Валентину – 30. Мать же с радостью и весельем приняла их тела и с честью погребла их в славе Христа Бога. Страдания святых мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и прочих с ними. Вскоре после кончины славного великомученика Георгия император Диоклетиан издал приказание всех христиан, где бы они ни находились, а особенно тех, которые были в темницах, принуждать к поклонению идолам. Тех, которые исполнят это приказание, он повелел отпускать на свободу, неподчиняющихся повелел предавать смерти. Воспоминаемые ныне святые мученики Евсевий, Неон, Леонтий и Лонгин в это время находились в темнице. С ними вместе были многие христиане, числом около 40 человек. Видя чудеса, совершаемые святым Георгием, они уверовали во Христа и дерзновенно исповедовали его во всеуслышание, за что были взяты и в оковах заключены в темницу. Когда они были выведены из темницы на испытание пред судью, то не отвергли Христа, но посрамили богов языческих. За свое мужественное исповедание имени Христова они были преданы многим мукам, именно мучители, повесив, били их и строгали тела их различными железными орудиями до тех пор, пока не обнажились их внутренности. Наконец, святые мученики были усечены во главы и таким образом получили венцы в Царстве Небесном. В тот же день память преподобного Саввы Печерского, подвязавшегося, по всей вероятности, в начале XIII века. Мощи его в Антониевых пещерах. Примечание. Кесария – главный город Каппадокии, находившийся на востоке Малой Азии. Здесь, разумеется, Антиохия Сирийская, некогда великолепная столица сирийского государства, а ныне бедный городок азиатской Турции. Патриарх Дум управлял Антиохийскую церковью от 546 года до 560 года. Готфы – народ германского племени, живший первоначально по течению реки Вислы, а потом расселившийся по реке Дунаю. Аврелиан, император римский, царствовал с 270 года по 275 год. Кончина святого Саввы последовала в 272 году. Святая Елизавета была инокиней Константинопольского монастыря, построенного в честь святых бессеребренников Космы и Дамианы, императором Иустином I, царствовавшим с 518 года по 527 год. В этом монастыре она впоследствии была игуменью, настоятельницей. Точное время ее жизни и деятельности указать нельзя, об этом в исторических памятниках. Но основание того обстоятельства, что в честь ее во второй половине IX века был написан канон святым Иосифом Песнопесцем, умершим в 883 году, делают вывод, что святая Елизавета жила между VI и IX веками. Моисей – знаменитый вождь и законодатель народа еврейского и написатель первых пяти книг Ветхого Завета – Бытия, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, Пятикнижие Моисеева, в которых излагаются исторические судьбы народа Божия. Моисей жил в конце XIV века, начале XV века до Рождества Христова. Моисей постился 40 дней и ночей в то время, когда взошел на гору Синай, где Бог даровал ему заповеди десятисловия. Исход, глава 24, стих 12-18. Император римский Диоклетиан царствовал с 284 года по 305 год. Жестокие гонения на христиан он начал в 303 году. Кончина святого великомученика Георгия последовала в 304 году. Память его 23 апреля. Быть может, воспоминаемые ныне святые мученики Евсевий, Неон, Леонтий и Лонгин исполняли обязанности стражей при темнице, в которой были заключены христиане. Возможно, впрочем, что они пришли в темницу в качестве посетителей с целью облегчить страдания христиан выражением своего сочувствия и ободрения и материально вспомоществованием. Кончина святых мучеников последовала в 304 году. Глава святого мученика Лонгина находится в Италии, в городе Капуе, недалеко от города Неаполя.